Журин. Вот и место освободилось. Не стесняйся, гони сколько всего, всех накормим. Так значит, с голодухи революцию сделали? Рыжов обвел взглядом мужиков, но никто не спешил отвечать. На что она сдалась-то такая? А тебе какую надобно, Анисим Петрович? Спросил Елизар уже с интересом. Неужели и другие бывают? Рыжов на миг растерялся, дернулся к застолью и замер, словно наткнувшись грудью на стену. Мужики глядели на него, кто прямо, кто через плечо, никто уже не ел, вытирали руки, ковыряли в зубах и сытно отрыгивали. И только Дося, прихватив со стола кусок вареной ноздристой мякоти, жевал набитым ртом, краснел и давился. — Так откуда ж я знаю? — изумлялся Рыжов. — Я у вас спрашиваю. Я в рудниках света белого не видел. А поднялся на гора — революция. — Ну, раз не знаешь, так принимай, какую сделали, — отрезал Журин. — Какую народ сделал? — Такую не приму, — рубанул Анисим. — Сами подумайте, мужики. С голоду взбунтовались. А когда нажретесь? И революция вся? — Ты что сюда пришел? — Революционные идеи сомнением подвергать, — Журин сощурился. Не твоего ума люди думали, за народ страдали в тюрьмах да ссылках. Зря бы никто на такие муки не пошел. Да я к тому говорю, что с голоду революции не делают, — возмутился Рыжов. Раз голодный, работай, пропитание ищи. А чего Россию-то булгачить? Я знать хочу. Коли разорили всю жизнь, так на кой ляд? Анисим указал пальцем на Пергаменщикова. На кой ляд он мной править станет? Мужики с выжидательной опаской покосились на своего вожака. Однако тот сидел, не шелохнувшись, теребил пальцы и отвлеченно бегал взглядом по столешнице. — Ладно, — согласился вдруг Рыжов. — Накормим мы народ, а дальше что? Еще одну революцию делать? — А ты попробуй-ка, напои и накорми Россию-матушку. — усмехнулся Журин. — Попробуй, чтоб все довольные были. Да не в жизнь не будут, так что дальше и заглядывать не стоит. — Да хоть скотину возьми. — Лошадей, к примеру, — подал голос Панакотин. — Всегда их надо чуть-чуть недокармливать, иначе зажиреют кони. Какой толк? А недокормленные, они и работают хорошо. И опять же, пасутся и едят. Беды нет, с корнями траву хапают. Чуешь куда? Клоню. А у нас еще нынче забота кровопийцев к ногтю взять. А вот какое дело, чуешь? Да уж чую. Отчего-то хриплым и сдавленным голосом сказал Рыжов. Только ведь народ не скотина, чтобы его не докармливать. И вдруг возникла какая-то стыдливая пауза, словно перед честным народом у кого-то сварились штаны, и теперь всем неловко, и надо делать вид, что ничего не случилось. В углу под вешалкой, согнувшись пополам, кашлял и краснел от натуги Дося. Он все-таки подавился, и чтобы не выкидывать нажеванное мясо, он вывалил его в ладони и держал перед собой так, будто собирался кому-то подать. Рыжов тоже умолк и стоял в неловкости среди избы, озирался и искал глазами сочувствия или поддержки. Но мужики глядели всяк в свою сторону, но больше на Пергаменщикова, причем не выше его подбородка, словно смотреть ему в лицо запрещалось. Пергаменщиков медленно поднялся из-за стола и шагнул к Рыжову. Тот отступил назад и стиснул кулаки. На лбу его вздулась синяя жила, заострился крупный нос. Потапов скинул глаза на пустую божничку и мелко перекрестился. — Я не стану править тобой, — сказал тихо Пергаменщиков. — У анархистов другая программа. Живи как хочешь. Ты вольный. Мы освободили народ и теперь уйдем. Наша миссия окончена. Еще несколько секунд была тишина.